мама радовалася, что она не умела по-польски говорить, а пришли свои русские, а я не любила. Я после культуры такой, я не видела такого. Стоит солдат, тут с хуторопу проходившие люди, окружившие, я говорю, мат, пермат, ой, мама, я не люблю их. Батька не ругался, никого не было таких. Культура была. Для меня это было дико. Грубые были. Там же Бога не признаются, ничего. А не, мама, говорю, я их не люблю. А мама радовалась. Асабліва ўразіў мяне аповед пра польскага афіцэра, які вырашыў у адзіночку даць бой чырвонай арміі. Мы не дадзім ні аднаго гузіка, крычалі ўсё. Ну, не паўдзіралі, правда, яны паўцікалі за ті заставы, а адзін быў паручнік, такі герой, ён думаў выганіць іх. Прыбег сваім пісталетам. Ну, яму распаролі живот, а то мы ходили, глядели, там лежал он распоротый, так гордо умирал, руки положивши, тут он и похоронен. Знаю, что его звали Виталь Полянский, интересно, я глядела, как он лежал убитый, и все. Там, где до войны была польская застава, сегодня местится клуб и музей радимознаўства, створанный поэтом Сергеем Понизником, уродженцем этих мястин. Годами поэт собирал по новоколье оцалелые артефакты минулой эпохи, предметы побуту, посуд, музычные инструменты, тканые диванки, картины. Сярод усяго гэтага багаття у вочы кидается драўляный ровар, якому 200 годов, и тонко инкрустированный шахматный столик. Але некоторых предметов мы уже не побачим. Слово библиотекарцы Татьяне Климанской. Ну, украли, понимаете, уже два раза сюда лезли, два раза там. Сюда залезли первый раз, все замки поломали, эти двери украли медали. 37 штук медалей украли. Великой Отечественной войны? Да. Вот в прошлом году, в марте месяце, выбили эти первые двери и залезли, украли эти медали, монеты, граммофон, там, ну, в общем, много-много всего. И граммофон скрали? И граммофон скрали. И огнетушителем все забрызгали нам, чтобы не было нигде следов. Але самое цікавое у таких музеях – рукописные помники. Вось немецко-белорусская вуличная шильда часов гитлеровской оккупации. А вось акт сдачи будинку школы от вартовника начальнику адукацийного отдела осенью 41-го года. А вось запрошение на сладковую вечерку у суседнюю вёску Путинова. Отбывалася веселая импреза у листопаде 41-го. Приглашали на вечерки, на сладковую. Писали бумажку и приглашали. Или под гармошку, или под баян, потом танцевали. И такие были пляски. Музей обрабовать уже не так легко. Недавно тут поставили толстые металличные двери. Поставил дачник с Петербургу. Летом насельніцтва Лявонпаля павялічваецца амаль удвая. Сюды прыязджаюць дачнікі, прычым не з Мёраў і не з Дрысы, а менавіта з культурнай сталіцы Расіі. Аблюбавалі гэты зацішны лясны кут піцерцы яшчэ за саветамі. У некага тут была родня, нехта быў звязаны з Беларусю працай, нехта разраклямаваў мястэчка на беразе Дзвіны сваім піцерскім сябрам. Петербуржанка Вольга Капітанакі набыла тут дом гадоў 20 таму. Каштаваў ён 300 даляраў. Зараз дамы тут каштуюць ужо па 10 тысячаў. Былая піцерская настаўніца, прыгожая дама з цыгарэтай, частуе мяне кавай у ценю свайго саду. Ну, во-первых, белорусы считают, вот местные белорусы считают, что мы все безумно богатые. Что раз мы живем в Петербурге, значит, уж денег-то у нас куры не клюют. А самое главное, при этом мы там ничего не делаем. То есть это южный синдром, потому что здесь они видят нас отдыхающими. Вот мы пользуемся их услугами. Вот я, например, я нанимаю и прополоть, и там что-то там сделать. Вот. Но, в принципе, конфликтов у нас никаких серьезных нет. Я